В аэропорту наш лимузин сразу на летное поле пропустили. А как, собственно, иначе? Это для черных таможни и спецконтроль выдуманы. А я с сегодняшнего дня белая кость. Мало того, бог и царь в городе. Все с моей ладошки кормиться будут, и сам губернатор на цирлах вокруг меня плясать станет. Подрулил шофер лихо к самолетику такому симпатичному. Телохранитель, что с ним рядом на переднем сиденье сидел, из машины выскакивает, дверцу мне открывает. Ступаю я на бетон, оглядываюсь, самолетом личным любуюсь. Надо же, какой дизайн капиталисты проклятые забабахали. Не машина крылатая, а игрушка. А на трапе уже стюардесса стоит. При пилоточке, в блузочке белоснежной, да мини-юбочке форменной. Ждет пассажиров, но одному мне лыбится лучезарно. Я-то как-никак хозяин. «Добрый день, Борис Макарович», — говорит. А голос у нее грудной, приятственный, а фигурка обалденная, а сама молоденькая-молоденькая. Так и хочется облапить. «Привет, Цыпочка». Киваю благодушно и начинаю по трапу подниматься. Иду, а меня чуточку пошатывает. То ли вмазал я все-таки с пупсиком крепко, то ли эта стюардессочка юная меня так взволновала. Да уж, умел Бонза себе персонал подбирать. С такой кралей действительно и на край света махнуть можно, особенно в таком шалаше. «Принимай гостей!» Скалю все 32 зуба стюардессе клевой. «Веди, усаживай». А сам, думаю, знал бы, что с ней лететь буду. Никаких сопровождающих с собой бы не брал. Пусть бы обычным рейсом в Париж добирались. «Прошу вас». Снова одаривает меня обворожительной улыбкой милашка, жест приглашающий делает и поворачивается ко мне боком. «Тут уж я не выдерживаю, даю воле ручки своей шаловливой и за пупку ее щипаю». Взвизгивает стюардессочка. Не то, чтоб особо возмущенно, а, как просекаю, больше для форсу. И игривым взглядом в меня стреляет. И проказник же вы, Борис Макарович. Оглядываюсь я недовольно на телохранителей, внизу у трапа столпившихся. А не отправить ли их по домам, чтоб под ногами не путались? Ведь, честно говоря, взял их с собой так просто, ради престижу. Но нет, из-за этого самого престижу международного — присутствие их терпеть придется. Вздыхаю тяжко, в самолет шагаю и тут же веселею. Однако, ребята, шалишь, я своего не упущу. Все здесь для моего удобства предусмотрено. Два салона в самолете, оказывается. Один обыкновенный, человек на 10, для сопровождающих, а за переборкой второй шикарный, как понимаю, личный мой апартамент. Столик здесь у окна стоит. Два кресла возле него, а у противоположного борта диванчик откидной. Для работы кумекаю. Плюхаюсь в кресло и распоряжение отдаю. Остальных в другом салоне размести. «Как прикажете, Борис Макарович?» — понимающе кивает стюардесса. «Обедать будете? Вам столик сервировать?» «Давай!» — машу рукой. Мне, естественно, уже никакая жратва после стола, что пупсик на дорожку организовал, в глотку не полезет. Но милашки-то мои расслабиться надо. Люблю, чтоб баба в азарте была, а не так себе бревном замшелым. Открывает она бар в стене и начинает по столу какие-то судочки махонькие расставлять, а они к столешнице, что магнитные, прищелкиваются. Ну, в судочках там, понятно, балычок и корка красная да черная и прочая хавка деликатесная. «Что пить будете?» — спрашивает. «Водку? Коньяк?» «Водку». Безапелляционно утверждаю. И хоть и так все ясно, вроде как пробный шар швыряю. А себе что хочешь? Достает она и водку, и коньяк, через столик напротив меня наклоняется и начинает бутылки в зажимах у иллюминатора закреплять. И тут такой дух ее тела, свеженького, чистенького да молоденького, меня шибает, что хмелею почище, чем от стаканяры. Не удержался я тогда, облапил ее за бедра и на колени к себе самым наглым образом водрузил. Нет, не врывается, а жеманно так плечиком поводит и говорит: «Борис Макарович, мы так не взлетим. Мне еще люк закрыть нужно, проверить, все ли пристегнулись, и командиру о готовности пассажиров к полету доложить». Ладно, отпускаю ее с неохотой. Делу время, а потехи не меньше часа. Встает она с моих коленей, отряхивается, что курочка, улыбкой многообещающей одаривает и исчезает за переборкой. Перевел я дух, в иллюминатор от нечего делать поглядел, как там техник аэропортовский на поле перед кабиной пилота руками помахивает. На столик взгляд перевел. Дернуть еще, что ли? Думаю себе. Хотя в голове уже плывун небольшой наблюдается. За столом праздничным с пупсиком, под его закусь бесподобную, все-таки пузырь целый незаметно оприходовал. И вначале вроде ничего было, но как за тело женское молодое подержался, так хмель наружу вылезать стал. Вижу, водочка смирновская. А вот что за коньяк? Этикетка вроде французская, но бутылка почему-то прозрачная, а не черно-матовая. Впрочем, соображаю, настоящий, наверное. Мне-то раньше всегда подделку польскую подсовывали. Почему к коньяку у меня и предубеждение стойкое? И дернула же меня нечистая. Беру бутылку и стаканяру наполняю. Думаю, отхлебну глоток другой. По-светски так это, в ожидании встречи деловой. К тому же в Европу лечу, привыкать к этикету надо. Налить-то налил, а вот стакан с донышком металлическим от столика оторвать не могу. Двигаю по столу намагниченному туда-сюда, а поднять да ко рту поднести, ну, никак. Подвигал, осерчал, на бок стакан чуть завалил, оторвал-таки от стола, но на колени себе ненароком плеснул. И тогда в запале да с расстройства забыл о своем намерении светском и по привычке одним махом всю стаканяру в себя и засосал. Пошел коньяк в организм за милую душу. Мягко так это по горлу скользнул, я и не почувствовал. Только ощущение во рту букета ароматного, тонкого и осталось. Что же это за коньяк, удивляюсь, ежели он клопами не пахнет? Тем временем тепло веселое по телу разливаться стало, в голове приятственно зашумело, и меня всего счастья вселенское хватило. А вот сейчас и милочка моя придет, думаю, блаженно, и напрочь вырубаюсь. Прихожу в себя от страшной головной боли. С трудом разлепляю веки, вижу, стюардесса надо мной склонилась, за плечо трясет, в лицо пристально смотрит, а губы у нее двигаются. «Не слышу!» — сиплю я и головой мотаю. Ощущение такое, будто в уши кто микрофоны от плеера по самое некуда вбил и на полную катушку атмосферные помехи транслирует. «Сглотните!» — словно сквозь вату плотную доносится голос стюардессы. А у меня горло перехватило, и не то что сглотнуть, сказать ничего не могу, одно сипение изо рта и вырывается. Видит она такое дело... В стакан минералки наливает, мне протягивает. Влил я воду в рот, но она, зараза, стала в гортани с жижей болотной и дальше не идет. Даже наоборот, что-то из желудка назад просится и воду изо рта, что пробку вытолкнуть норовит. Короче, не тот напиток, не для настоящих мужчин. Попытался я выплюнуть воду, а он тоже не получается. Горлянка абсолютно не работает, во дела. Во в переплет угодил. Перевешиваюсь тогда через подлокотник, рот открываю, и вода сама выливается. А я тут же, не мудрствуя особо, хватаю бутылку водки, голову запрокидываю, и прямо из горла, нехрен больше со стаканами аэрофлотовскими экспериментировать, в себя влагу божественную вливаю. Как кто меня за кадык, что за ружейный затвор в сердцах дернул, таким глотком полпузыря водки в меня вошло, что вместе с лавиной этой и затычки ушные в желудок по счету раз блымснули. Только ощущение от несуществующих проводков плеера, леской рыболовной туго натянувшихся при глотке, в ушных проходах осталось. Подозреваю, будь у меня одно ухо, то через него в желудок и сам плеер воображаемый втянуло бы. «Ух!» — перевожу дух. «Че это со мной приключилось?» «Это от перепада давления при наборе высоты, а затем снижения самолета», — спокойно объясняет стюардесса. «Ладно», — начинаю в себя приходить. «Сама понимаешь, что я сейчас не в форме», — откровенничаю. «Вот как через полчасика оклемаюсь, Тогда мы с тобой и погудим знатно. Тут она глаза круглые делает и говорит: «Я вообще-то не против. Однако, Борис Макарович, мы уже приземлились. Ваши сопровождающие таможню прошли, вас ждут». Я очумело в иллюминатор выглядываю. Летное поле бесконечное, чуть ли не до горизонта. Громадные суперлайнеры на нем стоят, среди которых наш самолетик букашкой никчемный затерялся. И хоть ни здания аэропорта, ничего другого, кроме лайнеров, особо впечатляющего не вижу, всем нутром, с водкой в нем булькающей, понимаю, я на земле французской. О, блин! Перевожу глаза на стюардессочку, пару раз туда-сюда взглядом по округлостям аппетитным прохожусь, однако ничего меня не возбуждает. Ноль эффекту. Никакой реакции, ни мужского начала, ни мужского конца. Аут полный. Эх, жаль, говорю искренне. Ежели бы хоть одна клеточка во мне откликнулась, ждали бы меня сопровождающие до завтрашнего утра. Дела, дела, уже фальшивлю. Ничего, милашка, на обратном пути мы все наверстаем. Стою с кресла, подмигиваю ей на прощание и направляюсь к выходу.